Глава 27. Мания преследования. Все думаю о реалистах. Об этих господах с должными пропорциями. Когда меня наконец сожгут, лишь тогда они убедятся. Как будто, чтобы поверить утверждениям астрофизиков, надо измерить диаметр Солнца сантиметром. Свидетельством будут эти записки. Тщеславие постмортем. После смерти. Латынь. Возможно. Тщеславие такое фантастическое, такое нереалистичное свойство. Оно побуждает нас заботиться даже о том, что будут о нас думать, когда мы будем мертвы и похоронены. Своеобразное доказательство бессмертия души –